22 декабря, взбешенный и растерявшийся от неожиданности Обрезков, подал Паскевичу новую записку с рассуждениями насчет заключения мира. На сей раз он и сам сознавал, что не владеет местной ситуацией. Он предложил два варианта развития отношений с персами: либо подписать договор с Аббасом Мирзой до уплаты денег, разъехаться и ждать Абул-Хасан-хана для переговоров о деньгах, либо ничего не подписывать, разъехаться и ждать. Для Обрезкова ключевым словом было «разъехаться». Он даже соглашался ждать. Грибоедов неожиданно занял противоположную точку зрения. Ему словно передалось всегдашнее нетерпение Обрезкова, но причиной был не тезис петербуржца «хочу домой». Грибоедов знал, когда надо ждать, а когда уже не следует этого делать. Он мог с бесконечным терпением обсуждать условия договора, но после того, как тот был наконец составлен, бросить работу и начать все заново значило бы проявить глупую слабость. «Больно сказать, — заметил он Паскевичу, — но мы после военных удач делаемся посмешищем побежденного неприятеля». Александр Сергеевич твердо потребовал не принимать посланника шах. «Перемирие уже слишком продолжается, — убеждал он, — и если рассчитывать время в смысле персиян, то перемирие надлежит заключить на 6, на 10, на 100 лет. Грибоедов настаивал на разрыве с Аббасом Мирзой, что не отдалит, а ускорит присылку денег. Вступать в переговоры с Абул-Хасан-ханом ни в коем случае не должно. Это единственно трата времени, пища нерешительности, и завлечет нас в пустые, вздорные, нелепые толки, которыми персияне забавлялись над нами в течение слишком 50 дней. Тут Обрезков в кои-то веки от всей души поддержал младшего коллегу. Однако вывод Грибоедова поверг его в шок. «Никаких нет средств согласить на наши предложения Абул-Хасана, кроме оружия». Паскевич усомнился в возможности новой военной кампании. Со всех точек зрения это была бы авантюра. Император очень рассердился бы на захват Тегерана, сочтя этот шаг политически неверным. Кроме того, переваливать горные хребты зимой было опасно. Но куда хуже было бы оказаться на Султанейской равнине в период весеннего таяния снегов в горах. Войска не смогли бы выбраться в Россию из-за распутицы, вынуждены были бы ждать лета, а летняя невыносимая жара и неизбежные эпидемии уничтожили бы больше солдат, чем самые кровопролитные сражения, которых, впрочем, не предвиделось. Паскевич возражал против войны, но Грибоедов стоял на своем и клялся, что заключит договор до распутицы. Рождество прошло в спорах, но к Новому году Грибоедов победил. Дабы удержать Паскевича в принципах твердости, он написал ему памятную записку с тем, чтобы тот заглядывал в нее в минуты возврата нерешительности. Никогда раньше Грибоедов не позволял себе обращаться к родственнику в повелительном наклонении. Но тот не обиделся, прочел записку, принял к сведению и даже приписал внизу кое-что от себя. На память. Не принимать посланников неприятельских без подписанного шахом согласия на все наши условия, которые ему уже известны. Не принимать их с большим уважением, покуда нет ручательства, что военные действия не возобновятся. угрожать им бунтом за бунт, который они у нас возбудили. Они больше ничего не страшатся, когда еще остается им Испаган, Шарас и прочее, куда бежать можно. Довольно того, что мы не прибегнем к возмутительным средствам, и по заключению мира скажем им, что это верное орудие мы имели в руках наших, но против их не обратили. На словах и в переписке не сохранять тона умеренности. Персияне его причтут к бессилию, к истощению средств, к невозможности далее простирать наши завоевания. Угрожать, что возьмем провинции по Кафланку, с моря овладеем Астрабадом и прочее. Тоже при случае объявить англичанам. Не на письме, однако. Условия предварительных соглашений. Уплата немедленно наличной суммы, возвращение всех наших пленных. Не позабыть также статью в пользу трухменцев, Кельпбея и прочих, которые по нашему внушению делали набеги против персиян, следовательно, предать их мщению неприятелей будет бессовестно. 6 января Абул-Хасан-хан прибыл в ставку Паскевича. 7 января ему были вручены декларации о разрыве и проект трактата, в котором, как заявил Паскевич, не будет переменено ни слова. 10 января тремя колоннами русские войска вышли из Тавриза, направляясь на крепость Урмию на западе, Ардебиль на востоке и на сам Тегеран на юге. Грибоедов жалел только, что не подвиг Паскевича на войну еще в декабре. Вольховский, по его мнению, не вполне справился с поручением. Слишком много общался с персами и англичанами, слишком много проявил ненужные инициативы, чуть ли не пытался устанавливать новые правила выплат. 11 января он уведомил о высылке денег из Тегерана, но Грибоедов в ответ посоветовал ему быть менее доверчивым и смотреть зорче. Наверняка транспорт воротился в столицу через другие ворота. Для того, чтобы пресечь подобные персидские шутки, Вольховский и был послан к шаху. Он обязан был бы лично и неотлучно сопровождать транспорт. Выразив молодому офицеру свое и генерала неудовольствие, Грибоедов постарался смягчить упрек словами, что «Все мы очень-очень желаем вас видеть, по мне так и без денег», и тотчас дал несколько советов, как приехать все же с деньгами. В этот момент Грибоедов счел необходимым полностью иметь представление о ситуации в персидских и английских верхах. По его распоряжению его агент в Тегеране перехватывали всю переписку Макнила с Макдональдом и персидских вельмож между собой, пересылали ему копии, а он уже следил за их переводом и представлял Паскевича. Эта истинно дипломатическая игра позволяла вполне точно следить за сменой курса шаха и английской миссии и решать, когда и куда наносить решающие удары. 15 января пала Урмия, 25-го — Ардебиль. Тут и захватили пресловутую библиотеку. Паскевич взял Мианы на самых подступах к Тегерану. Несмотря на мороз, сильнейший ветер и гололед в горах, солдаты не жаловались. Что ни говори, но русской и даже кавказской армии легче воевать в зимних снегах, чем в раскаленном летнем мареве в безводной полупустыне. Испугался ли Шах внезапного и резкого продвижения русской армии, но англичане испугались за него. Возникла весьма вероятная угроза падения Каджарской династии и перехода всего Азербайджана под власть России. Правда, Николай I этого не хотел и не допустил бы, но он был далеко, а Грибоедов усиленно распространял подобные слухи, велел их и Вольховскому в самом Тегеране распространять. Даже Паскевич вошел во вкус и порой подбрасывал идею, чтобы такое еще распространить. Англичане сдались. 6 февраля в местечке Туркманчай, против которого Макдональд и Макнил возражали, ибо оно стояло на главном Тегеранском тракте, но Паскевич на нем настоял, съехались высокие договаривающиеся стороны. Помимо Аббаса Мирзы и Абул-Хасан хана, в персидской делегации появился казначей хана, главный евнух Манучер хан. Его молчаливое присутствие заранее свидетельствовало о капитуляции шаха. Переговоры пошли как по маслу. Обсуждать теперь было нечего. Персия под угрозой полной катастрофы принимала мирный договор, сформулированный месяц назад в Дейкаргане. Контрибуция благополучно прибыла в Тавриз, и Грибоедов съездил ее принять. 9 февраля была проведена общая и окончательная конференция, и Аббас Мирза попросил позволения подписать трактат ровно в полночь на 10 февраля, потому что его астролог вычислил этот момент как наиблагоприятнейший. Европейцы не стали уточнять, для кого момент благоприятен, и не воспротивились. С последним ударом часов Паскевич и Обрезков поставили свои подписи под туркманчайским договором. Аббас Мирза и Абул-Хасан хан приложили свои личные печати. 101 залп русских орудий возвестил окончание очередной и последней русско-иранской войны. Россия получила земли до Аракса и часть его правого берега. 5 куруров и еще 5 обещанных, исключительное право держать военный флот на Каспийском море, все торговые привилегии с Ираном. Со своей стороны она признала Аббаса Мирзу наследником персидского престола. По настойчивому требованию Грибоедова Персия обещала возврат всех пленных, полное и безоговорочное прощение жителям Азербайджана и полную свободу для желающих переселиться на русские территории после того, как Южный Азербайджан будет возвращен Аббасу Мирзе. Кроме того, Грибоедов, помня свои с Александром Всеволожским коммерческие замыслы, развил в дополнительный трактат пункт главного договора о торговых отношениях. Русские и иранские купцы взаимно получали выгодные привилегии, при этом русские подданные имели экстерриториальный статус и судились своей консульской службой, что при торговых спорах было им выгодно. Англичане с ужасом читали договор. Россия не просто перешла через Аракс. Она добилась для себя режима наибольшего благоприятствования в политическом и даже в экономическом отношении. В Тегеране упорно ходили слухи, что Аббас Мирза готов вовсе отложиться от отца и перейти под покровительство русского императора. Иран ускользал из сферы интересов Великобритании. В правящей партии Тори разразился кризис. Состоялись новые выборы, и премьер-министром стал герцог Веллингтон, победитель Наполеона при Ватерлоо. назревали серьезные перемены в английской внешней политике. В набросанных с небрежностью стихах «Ты не ищи любимых мной созданий, они живут в несказанных мечтах, я их храню в толпе моих желаний». Плетнев. И снова Грибоедов ехал через Персию, через Кавказ, через всю Россию. Но теперь он был не чиновником в отпуске, не подозреваемым в заговоре. Он ехал посланником победоносного генерала, везя императору известие о триумфальном завершении Первой войны его царствования. К глубочайшему негодованию Обрезского именно Грибоедову Паскевич доверил торжественную миссию доставки Туркманчайского договора в Петербург. Естественно, ему предшествовали многочисленные курьеры, предуведомлявшие государя о необходимости подготовить достойную встречу вестнику мира. Паскевич порывался отправить их тотчас по подписании трактата, но Грибоедов всячески затягивал составление донесений, а когда все же отпустил гонцов, посоветовал им не слишком торопиться, поскольку дороги в скверном состоянии. Он сознавал, что чем раньше примчатся курьеры в столицу, тем дольше придется царю ждать его самого. А он, как и в юности, не почитал себя фельдъегерем и не желал проводить дни и ночи в воске. Грибоедов выехал из Туркманчая 12 февраля, успев убедиться, что одержанная победа подействовала на Паскевича излишне сильно. Он начал глядеть Наполеоном и бесстыдно приписывать себе одному общие заслуги, соглашаясь сделать некоторые исключения только для Обрезского из тактических соображений и для Грибоедова из опасения лишиться его поддержки. Не вернется он на Кавказ. Что будет без него делать Паскевич? Грибоедов двигался достаточно быстро, но все же не так, как следовало бы ревностному чиновнику. День он провел в Тифлисе, наскоро обняв многочисленных друзей и побывав у Ахвердовых. Он не знал, когда увидит их снова. Он любил Грузию, но совсем не стремился служить в Персии или на Кавказе. Он по-прежнему мечтал об отставке, о возможности отдаться литературному труду и жить где-нибудь в деревне. Своего имения у него не было, но он всегда мог найти приют у Бегичева или у сестры, вышедшей замуж за Дурного. Как бы он хотел провести ближайшее лето так же спокойно, как в 1823 году у Степана в Локотцах. Там он мог бы обдумать замысел, зревший в его уме, но пока не выплескивавшийся на бумагу. Прошедший год он провел то в походах, то в поисках союзников и агентов, то в дипломатических битвах, был занят беспрерывно и не читал и не писал иных текстов, кроме деловых и официальных. Он страшно устал. И теперь, сбросив бремя ответственности, с удовольствием глядел на мрачные пейзажи Зимнего Кавказа, когда-то пугавшие его. Сейчас он наслаждался безлюдностью ущелий, грохотом обвалов и водопадов, ревом терека в глубине пропастей. Освободившаяся фантазия рисовала ему таинственных духов, по поверьям грузин, живущих на недосягаемых высотах. Он придумывал сюжет трагедии, где в земные отношения людей вмешались бы Али, богиня зла и мщения. Романтическая тема нисколько не соответствовала всему что он создал прежде, и казалась ему от этого особенно интересной. Он всегда умел невероятной концентрацией мысли погрузиться в то, что было для него в данный момент важным, понять любую прежде неведомую область знания и достичь в ней всего, что хотел. Занимаясь чем-то одним, он не отвлекался ни на что другое и мог повторить вслед за своим Чацким: «Когда в делах, я от веселий прячусь, когда дурачиться, дурачусь, а смешивать два эти ремесла есть тьма искусников, я не из их числа». Он был музыкантом за фортепиано, кавалеристом на лошади, дипломатом на переговорах, актером на сцене, мыслителем в кабинете, оратором в обществе, поэтом в душе и драматургом во все оставшееся время жизни. К сожалению, таких мгновений выдавалось очень мало. В экипаже он только размышлял, а Петербург все приближался, и, пожалуй, он испытывал сожаление, что явится к оставшимся там немногим друзьям, с пустыми руками ничего не написав. Что за дело Жандру или Вяземскому, что все его время без остатка уходило на огромную переписку Паскевича и на общение с восточными народами и вельможами? Кто в Петербурге мог отличить Армению от Азербайджана? Кто знал, где течет Аракс? Кто понимал, почему присоединение его правого берега к России способно вызвать кризис в английском парламенте? Никто, не исключая министра иностранных дел Нессельроде. И меньше всего писатели. Ни один из них так и не побывал на Кавказе. Все, что в Персии казалось Грибоедову важным, было далеко от интересов и забот литературного Петербурга. Он же по-прежнему считал себя принадлежащим к литературному и театральному миру и не желал уходить из него в мир дипломатических и чиновничьих интриг. В голове его, под звон колокольчиков троек, сами собой начинали складываться стихотворные строки речи Али. «В порах вечерних, перед всходом печальной девственной луны, мы выступаем хороводом из недозримой глубины, таятся в мрачной глубине непримиримых оскорбления и созревают в тишине до дня решительного мщения. Но тот, чей замысел не скрыт, как темная гробов обитель, вражды вовек не утолит нетерпеливый мститель». Путешествие шло необыкновенно приятно. Грибоедов прежде не представлял, как услужливы и подобострастны могут быть станционные смотрители. Лучшие тройки к его неудовольствию уже ожидали его приближения. Он предпочел бы немного отдохнуть и обогреться на станции. Он проехал Москву. Театры, конечно, были закрыты по случаю поста. Мария уехала в имение мужа и уже ждала ребенка. Александр повидал Бегичева, заехав к нему часа на два. Но и в такой короткий срок Степан смог понять душевную неудовлетворенность друга, его искреннее желание бросить службу и уехать в деревню. Конечно, Бегичев сказал, что будет рад принять его у себя хоть на всю жизнь. Грибоедов считал, что едет весьма быстро, но император придерживался иного мнения. Потеряв терпение, он даже выслал ему навстречу курьеров, чтобы выяснить, не заблудился ли дипломат, не согласится ли он ускорить движение. 12 марта Грибоедов въехал в столицу. Его встретили представители Министерства иностранных дел и двора, и припроводили в апартаменты Демутова трактира, где два дня обсуждали с ним церемониал встреч. Десятки чиновников, придворных, слуг и портных толклись в его номере, совершенно оглушив и ошеломив. 14 марта 1828 года грохот 200 залпов Петропавловской крепости возвестил Петербургу приезд вестника мира с Персией. В роскошном экипаже, под тщательно очищенной от полурастаявшего снега и грязи дворцовой площади, Грибоедов в парадном мундире торжественно проехал в Зимний дворец. Поднялся сквозь ряды лакеев и камер-юнкеров по главной лестнице и двинулся по анфиладе огромных покоев к большому тронному залу. Перед самым его входом он неожиданно оказался в узкой и длинной, нарочито полутемной галерее, все стены которой были покрыты плотно висевшими портретами. Он успел увидеть слева от двери огромное в рост изображение Кутузова и рядом с ним до боли знакомую физиономию Дениса Давыдова. Он понял, что и на всех других портретах изображены генералы 1812 года, но не успел осознать величие замысла и талант живописца, как был с невероятной пышностью введен в тронный зал. Здесь, в присутствии двора и высших чинов всех войск и министерств России, он, согласно оговоренному протоколу, вручил императору экземпляр Туркманчайского договора. Государь был необыкновенно милостив. Не вспоминая об их предыдущей встрече, он с семейным участием расспросил его о Паскевиче. Императрица, с присущей ей холодноватой добротой, осведомилась о здоровье его двоюродной сестры, жены генерала и их детях. Едва окончилась официальная часть, со всех сторон Грибоедову кинулись знакомые и незнакомые, Нессельроде и вся его свита. Все восторгались Паскевичем, победами, миром. «Царь хорош!» «Так и все православие гремит многие лета», — иронически думал Грибоедов. Он был глубоко поражен приемом. Во всей толпе, во всем Петербурге, во всей России, за пределами Кавказа, он один понимал несоразмерность наград свершением. Он даже начал думать, не осознает ли царь значения победы, не празднует ли он не разгром слабый, раздираемый противоречиями Персии, а сильный, находящийся на взлете Британии. Но все же не верил в это. Более вероятно, что Николай был просто доволен командиром, принесшим честь началу его царствования. Были объявлены награды. Паскевичу пожаловали титул графа Ереванского и 1 000 000 рублей ассигнациями, 250 тысяч серебром, сумма фантастическая, просто неслыханная. Обрезков не сам, а через невесту, чтоб не забыл жениться, получил 300 тысяч рублей. Генералы Кавказской армии — по 100 тысяч. Прочие чины — по нисходящей. Никто не был забыт. В публике Паскевич затмил Суворова, Наполеона. О Ермолове и не вспоминали, разве что с жалостью.